Третий абзац был самым щедрым на информацию и самым неоднозначным. Дядя Кевин сообщал мне, что, оказывается, есть некто, кто по поручению этого самого Конрада присматривает за мной. И этим кем-то может оказаться кто угодно, от молочника до главного констебля. Его задача, оставаясь незаметным, по возможности оберегать меня от потенциальных опасностей. И, если я окажусь сообразительной, помочь мне добраться до швейцарского счета. Также дядюшка был бы рад, если бы я решила вдруг продолжить прибыльный семейный бизнес. Угу, сейчас вот только карнавал проведу. Ну и в финале дядюшка сообщал мне, под каким именем его знают в определенных кругах, видимо, на тот случай, если я пересекусь с кем-то из его специфических знакомых. Ну что же, Мэгги, нам с тобой и так было не слишком скучно, а теперь так вообще жизнь заиграла такими яркими красками, что и в страшном сне не могло присниться. Кстати, а не связана ли смерть Мэгги, раз я заняла ее тело, значит она умерла, с тем, что упомянул дядя Кевин насчет того, что и за те деньги, что он мне оставил официально, могут найтись желающие меня обидеть. Тогда вопрос, куда смотрел тот, кто должен меня оберегать и защищать? Судя по тем смутным воспоминаниям, которые тогда выдала мне Мэгги, ей стало плохо по пути из Хауптона домой. В автобус она села еще вполне бодрая, полная романтических мыслей о мистере Саммерсе, вместе с которым завтракала перед отъездом. Потом, головная боль, тошнота, отвратительный привкус во рту, а потом, туман и все. Вообще-то, если сложить 2 и 2, то сам собой напрашивается вывод, что красавчик Дик меня отравил. Как-то так, логическая цепочка выстраивается прекрасно. Он встречается со мной в кафе за завтраком, килограммами вешает на уши романтическую лапшу, при этом незаметно добавляет в еду какую-то отраву с отсроченным действием. После этого сажает на автобус, может быть, даже машет вслед платочком и преспокойно остается в Хауптоне на выходные. Какие к нему вопросы? Мало ли что могло случиться в дороге, он-то тут каким боком? Осталось понять одно, кому это нужно. То, что Дик, просто исполнитель, это несомненно, в памяти Мэгги не сохранилось ничего по поводу его умственных способностей, так что вряд ли он сам придумал такую многоходовочку. Но кто тогда? Кто-то, кому выгодно, чтобы я трагически ушла из жизни до того момента, как выйду замуж. А таким человеком у нас является некий мистер Александр Смолл. И, исходя из того, что я узнала, им может оказаться кто угодно. Если уж образцово-показательный дядя Кевин на самом деле был ворчуном Кевином, то меня уже ничто не удивит. Даже если мистером Смоллом окажется наш мэр. В общем, чтобы обдумать все версии, нужно время и холодная голова, а у меня сейчас такая буря внутри, что рассуждать логически я просто не в состоянии. Глава 13. Я 00X. Суперагент. Я сын своей эпохи. Я супермен, я джентльмен. Дела мои неплохи. На мне с рождения броня. Всесильный и красивый. Я здесь, поскольку без меня не будет детектива. Значок защиты авторского права. Приключения капитана Врунгеля. Аккуратно вложив письмо в конверт, я бережно убрала его в нишу и с сомнением уставилась на шкатулку. С одной стороны, надо бы открыть и посмотреть, а с другой, вот как-то я уже не уверена, что готова к еще одной порции сюрпризов. Сделанная из материала, который я опознала как слоновую кость, она была удивительно гармоничной, в ней было что-то неуловимое, что сразу показывает возраст вещи. При первом же взгляде на нее становилось ясно, что эта шкатулка старинная, со своим богатым и неоднозначным прошлым. Небольшая, примерно 10 на 15 сантиметров, она вся была покрыта вырезанными на кости узорами, сплетающимися в удивительной красоты рисунок. Даже жаль было оставлять ее в сейфе, но, с учетом открывшихся обстоятельств, кто знает, вдруг она находится в каком-нибудь каталоге украденных ценностей, если такой вообще существует. Глубоко вздохнув и призвав на помощь всю свою сомнительную удачу, я осторожно приподняла крышку шкатулки. К счастью, она оказалась без каких-либо сюрпризов в виде отравленных иголок или иных шпионских изысков. Внутри на темно-синем бархате лежал ювелирный гарнитур, кольцо, серьги и браслет. Никакой громоздкости и ненужного, бьющего в глаза показного богатства, в отличие от того рубинового комплекта, который хранился в банковском хранилище. Простота, изящество и гармония – вот те слова, которые приходили в голову при взгляде на эти украшения. Светлый металл, удивительной чистоты синие камни, в которых, казалось, живет море или небо, строгая лаконичность форм. Я протянула руку и очень осторожно, кончиками пальцев коснулась этой невозможной красоты. Потом взяла кольцо и надела на средний палец левой руки. Украшение село как влитое, словно для меня и было сделано. Вынула из шкатулки аккуратные сережки в форме капелли, вытащив свои, вдела в уши. Подошла к зеркалу и невольно залюбовалась. Настолько эти скромные на вид серьги мне шли. Синие камни великолепно гармонировали с моими голубыми глазами, словно добавляя им глубины и яркости. Под украшениями на дне шкатулки лежала коротенькая записочка, которую я сначала даже не заметила. «Носи с удовольствием, Мэгги, и никогда не снимай». Значит, я была права, и все содержимое сейфа предназначалось мне и только мне, а великолепные украшения были своеобразным призом за сообразительность. Ну, дядя Кевин, ну затейник. Странно, но то, что я узнала о дядюшке, совершенно не испортило моего к нему отношения. Я не стала меньше его любить, наоборот, его образ приобрел некие интригующие черты. Как бы мне хотелось узнать побольше о его настоящей жизни и о том, как на самом деле проходили археологические экспедиции родителей. Наверняка там приключений было на пару десятков авантюрных романов, если не больше. Между прочим, очень может быть, что эти украшения послужат неким опознавательным знаком для тех, кто по просьбе дяди за мной негласно присматривает. Кстати, если доведется пообщаться с этими чудесными людьми, нужно будет выяснить, почему они допустили, чтобы меня убили. Что за халтурное отношение к своим обязанностям? А если бы Маргоша не оказалась в нужное время в нужном месте, тогда Мэгги просто нашли бы на обочине дороги, да тот же мистер Рейли и нашел бы. Впрочем, что теперь об этом говорить? Я здесь, и я непременно разберусь со всем этим безобразием. Ободренная этими мыслями, я закрыла шкатулку, оставив в ней браслет, и вместе с письмом убрала в сейф, решив обязательно вернуть ключ в банковскую ячейку, но сначала на всякий случай сделать себе дубликат. Причем не в Блейсбери, а в каком-нибудь другом месте, например, в Хауптоне или Брафордшире, если меня туда занесет. Раз уж обстоятельства складываются таким причудливым образом, то стоит просчитывать все свои действия. Хорошо, что я всегда любила смотреть и читать детективы. Наверняка смогу выудить из памяти что-нибудь полезное. Остаток субботы и воскресенья я посвятила тому, что тщательно изучила весь дом, маскируя свои действия под генеральную уборку. От кого я пряталась, я, естественно, сказать не могла, но после откровений дяди Кевина мне в каждом жителе Блейсбери чудился замаскированный гангстер. К счастью, никаких других тайников я не обнаружила и слегка успокоилась, решив, что разбираться с проблемами буду по мере их обострения, так сказать. Сейчас у меня на повестке дня был литературный карнавал, до которого осталось всего 2 месяца. Поэтому на ближайшие несколько недель мне следует сосредоточиться именно на этом вопросе, а все семейные дела оставить на потом. Так что пусть наблюдатель, представленный не то самим дядюшкой, не то неведомым Конрадом, продолжает мне помогать, а к вопросу его личности мы вернемся позже. Ну и с Диком Саммерсом следует быть максимально осторожной. Вряд ли он, конечно, решит повторить попытку меня убить вот так вот сразу, но нужно по возможности держаться от него подальше. Да и вообще, следует быть аккуратнее в общении и минимизировать новые знакомства, во избежание внезапных проблем. Придя к таким разумным выводам, я практически успокоилась и, собираясь в понедельник на работу, почти не волновалась. Сказать, что я была абсолютно спокойна, было, конечно, нельзя, но за те дни, что я уже провела в Блейсбери, я во многом успела свыкнуться с новой жизнью. Вспомнив, что во время поездки в литературный клуб видела на улицах нескольких девушек в брюках, я решила рискнуть и одеться так же. Почему-то мне показалось, что осваиваться в библиотеке в платье с длинной юбкой будет не слишком удобно. А если мне понадобится что-то взять с верхней полки, я же навернусь с лестницы и существенно облегчу задачу тем, кто, возможно, планирует меня устранить. Им и делать ничего не придется. Утро выдалось солнечным и теплым, поэтому к брюкам я подобрала скромную блузку с рукавом 3/4 и симпатичным круглым воротничком. Бросила взгляд в зеркало и осталась чрезвычайно собой довольна. Выглядела я прекрасно. Получасовая пешая прогулка по уютным улочкам Блейсбери показалась мне прекрасным началом дня. Солнышко светило, прохожие улыбались и вежливо раскланивались, никто не смотрел на меня осуждающе из-за того, что я сменила платье на брюки. Более того, мне навстречу попалась женщина в похожем костюме, только вместо блузки на ней был жакет из такой же ткани, что и брюки. Она по-свойски улыбнулась мне, мол, нас мало, но со временем мы обязательно потесним традиционную консервативную моду. Дверь библиотеки приветливо скрипнула, и я вошла в большое, заставленное шкафами и стеллажами помещение. Неподалеку от двери стоял большой письменный стол, за которым виднелось достаточно удобное на вид кресло. Видимо, это и было мое рабочее место. Я медленно прошлась по помещению, осторожно касаясь пальцами книг, стеллажей, стен, столов, и в памяти, словно откуда-то из глубины, всплывали сведения и знания. Вскоре я уже с уверенностью могла сказать, где стоят какие книги, куда складывать и как подшивать экземпляры газет, где находится небольшой закуток с маленькой электрической плиткой и чайничком, как правильно заполнять журналы и карточки. В помещении было чисто, даже на подоконнике не обнаружилось пыли, и я вспомнила, что миссис Попперт, жена садовника, раз в 3 дня приходила и делала уборку. Обрадовавшись, что мне не придется этим заниматься, за 2 дня дома наползалась с тряпкой лет на 5 вперед, я взяла часть газет из немаленькой такой стопки, обнаруженной на столике у двери, и занялась привычным делом. Вот когда я пожалела о том, что попало в то время, когда о цифровых технологиях никто не имел представления. Как же хорошо было бы просто вбить всю информацию один раз, а потом просто копировать и вставлять. Так нет же. Каждый номер газеты нужно было внести в несколько документов, заполнить акт приемки, внести в журнал учета, а также создать карточку издания и положить газету в конкретное место, чтобы в конце года подшить все номера и часть отправить в Хауптон в архив. Однако вопреки всем опасениям эта неторопливая и даже отчасти монотонная работа подействовала на меня успокаивающе. Я брала очередной экземпляр газеты, аккуратно заполняла соответствующие графы, ну и заодно пролистывала в поисках какой-нибудь интересной информации. Помимо уже знакомых мне лондонского вестника, новостей Блейсбери и блейсберских кумушек в библиотеку доставляли вечерний Хауптон, рыбалка в Хауптоне, модный дом Робинсон, мир литературы и мир вокруг нас. Ни одной знакомой по прошлой жизни газеты я не увидела. Ни Times, ни Daily Telegraph или Guardian. Видимо, развитие медиапространства здесь пошло принципиально иным путем. «Добрый день, мисс Стюарт». Раздавшийся где-то совсем рядом приятный мужской голос выдернул меня из размышления о судьбах периодической печати и заставил взглянуть на его обладателя. Возле моего стола стоял молодой человек чрезвычайно располагающей наружности. Открытое честное лицо, мужественный твердый подбородок, красиво вылепленные скулы и породистый нос с едва заметной горбинкой. В комплекте шли аккуратная прическа, явно сделанная не в самой бюджетной парикмахерской, добрые карие глаза и модный серый в светлую полоску костюм. «Здравствуйте, мистер». Так как в памяти Мэгги наверняка запечатлелся бы подобный образчик мужской привлекательности, то, скорее всего, она его никогда раньше не видела. Значит, он не удивится, что я его не знаю. «Сержант Холмс, к вашим услугам, мисс Стюарт», — галантно поклонился он. «Шерлок», — вырвалось у меня, прежде чем я сообразила, что говорю. «Нет, увы, всего лишь Джастин», — засмеялся посетитель, «но надеюсь когда-нибудь сравняться с великим однофамильцем по степени мастерства. И что же привело вас в библиотеку, сержант?» «Я новый помощник старшего констебля Коннорса», — представился молодой человек, «вот, потихоньку знакомлюсь с жителями Блейсбери. Мистер Хэмфаст, конечно, многое мне рассказал, но лучше увидеть самому, не так ли, мисс Стюарт? Я не специалист в данном вопросе, но, скорее всего, вы правы». Я пожала плечами и вежливо поинтересовалась, «и как вам у нас в Блейсбери?» «Пока не знаю, но первое впечатление очень приятное», сообщил мне сержант. «Я, правда, пока помимо полицейского управления посетил только банк, мэра и библиотеку. Оригинальный подбор, не удержалась я. Если полиция, банк и мэрия хоть как-то сочетаются друг с другом, то библиотека в эту компанию совершенно не вписывается. Не находите, сержант Холмс, вы так считаете?» Он задумчиво посмотрел на стопку лежащих рядом со мной газет. «Я, наверное, отвлекаю вас от работы, мисс Стюарт?» «Ничего страшного, я всегда готова посодействовать органам правопорядка», мило улыбнулась я. «Как говорится, наша полиция нас бережет, не так ли?» «Какие замечательные слова», восхитился сержант Холмс, «меткие, точные и очень правильные. Вот что значит работник библиотеки. Кстати, очень хорошо, что вы зашли, сержант. Я неожиданно вспомнила об одном важном вопросе, который следовало решить с полицейским управлением. «У меня к вам будет очень важный вопрос». «Да». Джастин Холмс так откровенно удивился, что мне стало смешно. «А что вас так удивляет? Вы же сами сюда пришли, вот я и пользуюсь возможностью задать вопрос прямо сейчас, а не идти после работы в управление. Согласитесь, это логично». «Вполне», — вынужден был согласиться новый помощник старшего констебля. «Слушаю вас, мисс Стюарт. У нас в Блейсбери через 2 месяца состоится литературный карнавал, начало я, мероприятие масштабное, планируются гости из Хауптона и окрестных городков типа Мимерда и Честервилля. Так как я являюсь основным организатором, то хотелось бы понимать, кто и как будет решать вопросы безопасности. Мне с этим обращаться непосредственно к старшему констеблю Коннорсу или сначала нужно согласовать с мэром? Полагаю, вы можете обсудить эти вопросы сразу со старшим констеблем», — подумав, решительно сказал красавчик-сержант, — «и он уже скажет вам, какие заявления и на чье имя следует подать». «О, благодарю вас, сержант. Я действительно была ему признательна». «Вот хорошо, когда на конкретный вопрос человек дает конкретный ответ, и все довольны. А что за карнавал?» — неожиданно спросил посетитель, и я в общих чертах обрисовала ему грядущий праздник. «Вы сами это придумали?» Я не поняла, чего в его взгляде было больше: восхищение или недоумение по поводу того, зачем мне эта головная боль. «Конечно. Кстати, не желаете принять участие? Мне кажется, вам очень пошел бы костюм Шерлока Холмса. Ну, знаете, плащ, кепи, трубка». «А нет, это слишком предсказуемо», — он лукаво улыбнулся, и у меня сбилось дыхание. «Сержант был просто неотразим. Но я подумаю над вашим предложением, мисс Стюарт. Мне кажется, я смогу всех удивить». Глава 14. «Павел Андреевич, да, вы шпион, значок защиты авторского права, адъютант его превосходительства». Звучит интригующе, я не смогла не ответить на его улыбку. «Буду с нетерпением ждать, мистер Холмс. Надеюсь, вы сможете удивить также и членов жюри, которые отдадут заслуженную победу именно вам». Я поправила выбившуюся прядку и заметила, как взгляд сержанта, вроде как рассеянный и добродушный, на мгновение задержался на моем новом кольце. Интересно, его внимание просто привлекла изящная вещица, или он опознал кольцо? Ведь даже если он узнал драгоценность, вряд ли он стал бы кричать об этом на весь Блейсбери, верно? Или я становлюсь излишне подозрительной? «Могу я вам еще чем-то помочь, мисс Стюарт?» — любезно поинтересовался мистер Холмс. «Может быть, у вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Пока нет», — подумав, ответила я, — «но если они вдруг появятся, я непременно вам их задам, сержант». «Тогда я, пожалуй, пойду». «Вы у меня спрашиваете?» — изумилась я. «Если у вас больше нет ко мне никаких дел, то это будет очень разумное решение». «Есть», — словно что-то вспомнив, радостно сообщил мне помощник старшего констебля. «Я хочу записаться в библиотеку. Люблю, знаете ли, почитать на сон грядущий что-нибудь увлекательное». «Да, конечно, это очень похвальное желание». Я извлекла из стола формуляр и взглянула на сержанта. «Полное имя, пожалуйста». «Джастин Фрэнсис Холмс», — отчеканил тот. «Дата рождения — 1 августа 1935 года. Домашний адрес: Бирмингем Роуд, дом 8, апартаменты 2-1. Место работы: полицейское управление города Блейсбери, помощник старшего констебля. Кстати, не женат». «Такой графы нет в формуляре». Я строго взглянула на сержанта. «Зачем мне эта информация? Мало ли, вдруг вас заинтересует скромная персона сержанта городского полицейского управления. В ближайшие пару месяцев меня будет интересовать исключительно организация литературного карнавала. Кстати, у вас случайно нет большой коробки?» И вот тут мистер Холмс меня приятно удивил. Он не стал спрашивать ни на кой дьявол мне коробка, ни что я собираюсь в нее складывать, ни почему я спрашиваю у него, хотя он полицейский, а не владелец бакалейной лавки. Он просто подумал несколько секунд и коротко спросил: «Какого размера коробка вам нужна, мисс Стюарт?» Я прикинула и развела руки в стороны, показывая, какая коробка мне необходима. «Это для выборов жюри карнавала», — пояснила я, но по ставшему задумчивым взгляду сержанта поняла, что только больше его запутало. «Я поставлю ее у входа и положу рядом стопку листочков и карандаш или ручку, чтобы каждый мог написать и опустить в коробку имя того человека, которого хотел бы видеть среди членов жюри», — решила я хотя бы немного прояснить ситуацию, «а потом посчитаем голоса. А что, Мистер Холмс одобрительно кивнул, это будет во всяком случае объективно. Но вам тогда нужно оклеить коробку бумажными лентами, чтобы все видели. До конца голосования содержимое коробки недоступно никому, в том числе вам. А то обязательно найдется кто-нибудь недовольный, кто скажет, что его голоса украли злоумышленники, точно вам говорю. И было бы совсем здорово наляпать на эту ленту печати. А печати зачем, уточнила ошарашенная неожиданной поддержкой я. Для солидности, пояснил сержант, могу ради такого дела на время свист в смысле позаимствовать печать полицейского управления. Хотите? Старший констебль Коннорс все равно не заметит. Хочу, кивнула я, а он точно не заметит. Точно, успокоил меня сержант. Он завтра с утра уедет в Хауптон и вернется только к вечеру, так что я успею положить ее обратно в сейф. А если он спросит, откуда на коробке печать полицейского управления, тогда, сержант задумался, тогда мы скажем, что вы специально пришли в управление с коробкой, и я прямо там поставил на ленты печати. Спасибо, сержант Холмс, искренне поблагодарила я, это прекрасная идея. Отлично, просиял улыбкой он, тогда завтра утречком мы с коробкой и печатью к вам заглянем, хорошо? Буду рада, я улыбнулась, а сейчас, с вашего позволения, я продолжу работу. Конечно, Маргарет, он многозначительно мне подмигнул, я ведь могу позволить себе эту фамильярность с учетом предстоящего мне похищения печати. Можете, засмеялась я, раз уж мы с вами, можно сказать, сообщники, то так и быть. Тогда я Джастин, он протянул мне руку, которую я с улыбкой пожала. До завтра, Маргарет. До завтра, Джастин, негромко ответила я, глядя на закрывающуюся дверь. Интересно, что это сейчас было? Сержант действительно просто зашел познакомиться, или у него были какие-то далеко идущие планы? Вдруг он и есть тот самый загадочный человек, который за мной присматривает? Хотя нет, сержант Холмс приехал в Блейсбери буквально вчера, а тот наблюдатель уже какое-то время живет рядом со мной. Раз дядя Кевин еще 2 года назад написал «Оставь того человечка», как можно оставить того, кто тут еще не был? Значит, новый помощник старшего констебля не может быть человеком Конрада. А кто он тогда? Почему он чуть ли не в первую очередь заявился в библиотеку, да еще и попытался втереться в доверие, предложив помощь? А может быть, все гораздо проще? Может быть, он действительно просто новый сотрудник полицейского управления, посетивший библиотеку в процессе знакомства с подведомственной территорией, и я просто понравилась ему? Может такое быть? В принципе, конечно, может, но почему мне в это категорически не верится? А, решив в итоге, что красавчик-сержант пока остается в категории подозреваемых, я отложила стопку заполненных карточек в сторону и решила, что столь неоднозначное знакомство надо осмыслить, ну и заодно перекусить. Тем более, что время уже вполне себе обеденное. Интересно, а здесь существует что-нибудь типа бизнес-ланча? Память Мэгги по этому поводу ничего сообщить не могла. Придется положиться на удачу. Выйдя из библиотеки, я решила пойти в сторону центральной площади, где, несомненно, отыщется какое-нибудь симпатичное кафе. Я уже поняла, что в Блейсбери с местами, где можно выпить чашечку чая или кофе, а то и чего покрепче, проблем нет ни малейших. На площади с фонтаном, именно ее я видела с того места, где вышла из леса и попала сюда, было достаточно многолюдно. Народ с деловым видом сновал туда-сюда, двери магазинчиков и лавок постоянно открывались и закрывались, звякая колокольчиками, в летних кафе свободных столиков было немного. Впрочем, это я по привычке так их называла. На самом деле это были всего 3-4 столика, выставленные на улицу и защищенные от солнца и дождя полосатыми и однотонными тентами. Устроившись в том, из которого открывался наиболее привлекательный вид на площадь, я стал рассматривать центр Блейсбери. Память Мэгги, конечно, сохранила основную информацию, но увидеть, так сказать, живьем было тоже интересно. Я как раз добралась до изучения здания мэрии, когда где-то сбоку раздалось вежливое покашливание. Повернувшись, я увидела худощавого молодого человека, встрепанного, в круглых очках, которые придавали ему вид студента-первокурсника. «Мэгги, привет, чего делаешь?» Он быстренько стащил с тарелки, которая стояла передо мной, одну ореховую печеньку и жизнерадостно ею захрустел. «Привет, Саймон, на мэрию смотрю», абсолютно честно ответила я. «Зачем?» Тут же поинтересовался он. «Кстати, его окна 3-е справа на 2-м этаже». «Чьи?» Я удивилась совершенно непритворно, И Саймон наверняка это понял. Он вообще всегда отличался умением слышать не только то, что человек говорил, но и то, о чем он предпочитал промолчать. Саймон Миллс был репортером, и Мэгги, хоть была знакома с ним с детства, всегда относилась к парню очень настороженно. Ей не нравились его нахальство, пронырливость и отсутствие всяческого уважения к чужому личному пространству. Невзирая на легкомысленную внешность студента-растяпы, мистер Миллс обладал логикой и расчетливостью налогового инспектора, хваткой бультерьера и проницательностью психиатра с полувековым опытом работы. А вот мне такой типаж всегда был почему-то симпатичен, несмотря на все минусы. Алекса Гилмера, естественно, он пожал плечами и засунул любопытный нос в мою чашку. Фу, Мэгги, как ты пьешь эту гадость. От кофе портится цвет лица, и будет чрезвычайно досадно, если твоя хорошенькая мордашка покроется какими-нибудь отвратительными пятнышками. Не покроется, отмахнулась я, а Саймон бросил на меня быстрый внимательный взгляд. А с чего ты решил, что меня интересуют окна мистера Гилмера? А разве нет? Нет, я равнодушно пожала плечами, с чего бы? Я же не собираюсь ни петь под ними серенады, ни швыряться камнями, так что они мне без надобности. А вот он тобой интересовался, Мэгги, со странной интонацией поведал мне Саймон, вот буквально вчера. Представляешь, он выжидательно уставился на меня, явно в предвкушении бурной реакции. Ты ждешь, что я начну восторженно закатывать глаза, хвататься за сердце и выпытывать у тебя, что и как, спрашивал мистер Гилмер. Можешь не ждать, мне это не слишком интересно, честно говоря. Ты изменилась, Мэгги, неожиданно серьезно заявил Саймон, очень внимательно глядя на меня поверх очков. Во-первых, ты не возмутилась, когда я сказал «хорошенькая мордашка», хотя тебя всегда это жутко бесило. Во-вторых, ты не смутилась при упоминании главного жениха Блейсбери. В-третьих, в твоей речи появились незамеченные мною ранее здравый смысл и даже сарказм. Это Хауптон так на тебя повлиял? Не говори ерунды, Саймон, отмахнулась я, хотя внутри звякнул колокольчик тревоги. Так ведь и проколоться недолго. Конечно, приятель-репортер, скорее, исключение из правил, но мне нужно быть внимательнее и следить за тем, что и кому я говорю. Не говори ерунды, Саймон, задумчиво повторил мистер Миллс. Вместо дурацкого смущенного ты все не так понял. Мэгги, Хауптон однозначно изменил тебя в лучшую сторону. Саймон, а скажи мне, кто у вас в газете занимается рекламными статьями? Я решила, что, раз уж представитель прессы сам пришел ко мне в лапы, то глупо было бы упустить такую возможность. В какой именно? Ничуть не удивился Саймон. И зачем тебе эта специфическая информация? Во всех, но в первую очередь, в новостях, естественно. Если я вдруг решу что-нибудь или кого-нибудь прорекламировать, к кому мне обращаться? Мэгги, ты меня пугаешь, честное слово. Саймон стащил еще одну печеньку. Откуда вдруг такой интерес к печатному слову? Карнавал, понимаешь? Пока не очень, Саймон откинулся на спинку плетеного кресла, поясни. Я попросила мистера Гилмера выступить спонсором, решила я поделиться частью сведений, а взамен упоминать его в статьях про карнавал, естественно, в хвалебном ключе. И мне надо знать, к кому с этим вопросом обращаться, да и вообще по поводу освещения всего связанного с карнавалом. Подготовка, объявление, проведение. В идеале было бы, если бы мне отдали часть страницы на 2 месяца, вместо колонки в кумушках. Там я, конечно, тоже могу размещать, но хотелось бы использовать более мощную и более официальную площадку. Слушай, может, мне тоже поучиться в этом вашем колледже? Вон ты как за 3 недели изменилась, прям не узнать. Знаешь, наверное, я просто поняла, что знаю и умею не меньше других. Попыталась я объяснить изменения в своем поведении, и это вселило в меня уверенность в своих силах. Ну не рассказывать же ему о том, что Мэгги пала жертвой пока непонятной интриги Дика Саммерса, и теперь вместо нее я, Маргоша, девушка из 21 века со всеми вытекающими из этого последствиями. Слушай, Мэгги, а давай договоримся, Саймон пододвинулся поближе, азартно сверкая очками, я возьму на себя все организационные вопросы, связанные с освещением карнавала в новостях, а ты мне за это, во-первых, дашь большое интервью как организатор этого литературного беспредела, а во-вторых, попросишь мистера Риклинга сделать меня официальным голосом карнавала. Насчет Гилмера тебе все равно именно с ним договариваться. Согласна, я протянула Саймону руку, которую тот задумчиво пожал, когда мистер Риклинг сможет меня принять. пока не скажу, но я сегодня же с ним поговорю», — проговорил репортер и неожиданно спросил: «Мэгги, а давай я приглашу тебя на свидание, а? Ты после Хауптона стала такая интересная, не то что раньше. Нет, когда ты была просто хорошая девочка, Маргарет, ты тоже была очень даже ничего, но теперь в тебе появилась изюминка». «Есть ли во мне изюминка? Да их во мне полно, я практически кекс», — вспомнила я известную фразу, гулявшую по интернету в той, прошлой жизни. Вслух произносить поостереглась. Боюсь, в такую трансформацию Мэгги Саймон уже не поверит. Так что насчет свидания, Саймон с сожалением покосился на опустевшую тарелку, на которой от орехового печенья остались только крошки. «Почему бы и нет?» Я оценивающе взглянула на парня, который почему-то сразу напрягся, но сначала ответь мне на один вопрос. «Какой, Саймон, тебе никогда не хотелось стать шпионом?» Глава 15. Сложно не принять решение, а пережить последствия. Значок защиты авторского права, законопослушный гражданин. Какое-то время приятель молчал, а потом, тряхнув лохматой головой, заявил: «Не, не пойду я в ваш колледж, там явно учат чему-то не тому. Где та наивная и добрая девочка, которая уехала в Хауптон 3 недели назад? Откуда взялась эта ушлая красотка со странными идеями?» У меня были ответы на все эти вопросы, но, к счастью, Саймон их от меня не ждал, так что я с чистой совестью промолчала. «Ты не ответил», — я улыбнулась репортеру, который, вот ни секунды не сомневаюсь, уже лихорадочно просчитывал все возможные варианты развития события и прикидывал, что он сможет с этого поиметь. «А ты хочешь предложить мне что-то из этой области, а прекрасная незнакомка?» Отвечать вопросом на вопрос невежливо, попеняла я ему, но Саймон вполне предсказуемо не обратил на мой упрек ни малейшего внимания. Можно сказать и так, я внимательно на него посмотрела. «Вопрос в том, насколько я могу тебе доверять, Саймон». По взгляду, который бросил на меня приятель, я поняла, что шутки кончились и сейчас начнется серьезный торг. Я и сама себе не смогла бы внятно объяснить, что заставило меня завести с Саймоном этот непростой и во многом даже опасный разговор. Но внутренний голос уверенно говорил мне, что в этом вопросе я могу мистеру Миллзу доверять. Одной мне все равно не справиться. Я, увы, не мисс Марпл, не Тоня Остапчук из «Некрасивой подружки» и даже не Донцовская, прости господи, Даша Васильева, любительница частного сыска. Это они щелкают детективные задачки на раз-два-три, а я одна точно подобное не потяну. Мне нужен сообщник, причем, желательно, имеющий хоть какой-то опыт в подобных вопросах. «Выкладывай», — коротко велел Саймон, отбрасывая в сторону маску раздолбая и растяпы, «а я подумаю, что тебе ответить. И не переживай за сохранность информации, Мэгги. Когда надо, я умею молчать. Это тоже часть моей профессии. Дело в том», — тщательно взвешивая каждое слово, начала я, — «что дядя Кевин наставил мне достаточно приличное состояние». «Насколько приличное?» — перебил меня Саймон. «Вполне неплохое, очень неплохое или офигеть какое большое». «Офигеть какое», — кивнув, призналась я, и предупредил меня о том, что могут найтись желающие его не то чтобы отобрать, но сделать так, что оно достанется не мне. И среди них некий дальний родственник, мистер Александр Смолл, о котором лично я впервые узнала из дядиного письма. «Если со мной вдруг что-то случится, все достанется ему. А с тобой может что-то случиться? Ну, Саймон, я же не бессмертная», — невесело усмехнулась я. «И что ты хочешь от меня?» Серые глаза смотрели внимательно и спокойно, и внутри меня разжалась какая-то пружина. Наверное, я просто до жути устала справляться со всеми проблемами самостоятельно, когда ни с кем даже просто обсудить или поделиться, не то что получить поддержку. «Я бы хотела, чтобы ты узнал как можно больше о 3 мужчинах. Соблазняешь меня журналистским расследованием», — ухмыльнулся Саймон. «Не без того, я вдруг почувствовала, что отчаянно, да дрожи в руках, хочу, чтобы он согласился. Что скажешь? Алекс Гилмер, Джастин Холмс, это понятно, они новенькие». Саймон побарабанил пальцами по столику. «А третий кто?» «Дик Саммерс». «А как, ты же вроде как с ним того?» Тут приятель непонятно пошевелил в воздухе пальцами. «И ты туда же?» «Нет у меня с ним ничего, ясно?» «Нет так нет. Чего ты шумишь, Мэгги? И что ты от меня хочешь? Узнай, пожалуйста, те ли они, за кого себя выдают. Если с ними все в порядке, я буду только рада. Мне эти тайны мадридского двора вообще ни к чему, у меня и без них забот столько, что голова кругом». «А почему мадридского?» — удивился Саймон. У них же вроде парламентская республика, нет разве? Это такое устойчивое выражение, мысленно отругав себя в очередной раз, улыбнулась я, в Хауптоне услышал от одной из студенток. Ну если в Хауптоне, то тогда конечно, не стал спорить Саймон, забавное выражение, надо запомнить. Ты согласен? Пожалуй, да, задумчиво кивнул приятель, а я почувствовала, как с моих плеч упала гора размером примерно с Эверест, но при условии, что это, в случае обнаружения каких-либо сюрпризов, будет мой эксклюзив. Думаю, кроме нас двоих никому не нужно знать, что мы задумали. Я только за, тут же согласилась я, мне, как ты понимаешь, тоже публичность ни к чему. Вдруг дядя Кевин ошибся, и мистер Смоллэй не планирует прибирать к рукам мое наследство и вообще живет себе тихонечко где-нибудь далеко и знать обо мне ничего не знает, а помощник старшего констебля и владелец торгового центра, просто совершенно обычные люди, может же такое быть, правда, может, конечно, согласился Саймон, правда, не слишком уверенно, значит, так, Мэгги, он наклонился вперед, общаешься с ними со всеми как ни в чем не бывало, а я потихоньку начну наводить справки, спешка тут ни к чему, как мне кажется, да и подозрительно это выглядеть не должно, так что занимайся своим карнавалом, а я поговорю с мистером Риклингом насчет тебя, думаю, он не откажет. Тема достаточно выгодная. Кстати, а почему ты решила мне довериться? Вдруг Александр Смолл, это я? Вопрос прозвучал вроде бы шутливо, но глаза Саймона были серьезными. Пожалуй, таким сосредоточенным я его еще ни разу не видела. И тот же внутренний голос, который подсказал мне поговорить с репортером, сейчас настоятельно советовал не врать. Ну, хотя бы постараться. Мне не справиться самой. Тихо, но твердо ответила я. А у тебя есть и опыт, и возможность. Мой поступок можно, наверное, назвать жестом отчаяния, Саймон. Просто мне ни к кому больше обратиться. Так что теперь мне остается только надеяться на то, что я в тебе не ошиблась. Наверное, если бы ты не присел за мой столик, я специально не стала бы тебя искать. Точнее, просто не подумала бы о тебе в этом отношении. А теперь ну вот так сложилось, Саймон. Только сегодня утром я мечтал, чтобы мое рутинное и скучное существование что-нибудь нарушило бы, сообщил репортер, и вот, пожалуйста, может, там, тут он указал куда-то наверх, таки кто-нибудь есть, если говорить конкретно о нашем деле, то это, скорее, оттуда, я показала на землю, что-то подсказывает мне, что тут дело нечисто, я участвую, Мэгги, решительно заявил приятель, потом подумаю, с кого начать, но не беспокойся, теперь я про это уже точно не забуду. Спасибо, Саймон, абсолютно серьезно поблагодарила я в долгу не останусь, могу дать слово. На этой оптимистичной ноте мы с приятелем расстались, так как мне нужно было возвращаться на рабочее место, да и ему следовало заняться делами, в частности, договориться для меня о встрече с главным редактором новостей. Утром следующего дня, когда я закончила оформлять поступившую за время моего отсутствия прессу, в дверь библиотеки решительно постучали, и на пороге нарисовался мистер Холмс собственной чрезвычайно довольной персоной. В руках помощник старшего констебля держал прочную картонную коробку и рулон клейкой ленты типа малярного скотча. «Привет, Маргарет», – жизнерадостно поприветствовал он меня, – «смотри, какую классную коробку я нашел, по-моему, то, что надо, как думаешь?» «Привет, Джастин», – я выглянула из-за стеллажа, на котором раскладывала газеты, – «Замечательная коробка. Как раз такая, какая нужна. Спасибо тебе огромное. Командуй, где чего заклеивать, сейчас все сделаем в лучшем виде». Помощника старшего констебля просто распирало от желания помочь, я и с трудом удержала улыбку. Хорошо бы, чтобы миляга Джастин оказался тем, за кого себя выдает. Не хотелось бы узнать, что вся эта доброжелательность не от сердца, а по необходимости. «Давай ее обмотаем и прорежем дырку для листочков», — решила я, протягивая помощнику ножницы, «а потом поставим печать. Ты, кстати, ее принес?» «Конечно», — Джастин похлопал себя по карману и решительно начал обматывать коробку липкой лентой, а затем, вооружившись ножницами, прорезал аккуратную щель сверху. «Просто шикарно!» Одобрила я результаты его творчества, и молодой человек довольно улыбнулся, мол, «да, я такой». Полюбовавшись на дело рук своих, он извлек из кармана брюк круглую коробочку и с гордостью достал из нее печать полицейского управления города Блейсбери. Примерившись, Джастин от души наляпал темно-синих печатей на стыке клейкой ленты коробки, так что теперь бесследно вскрыть ее стало абсолютно невозможно. Не то чтобы я собиралась это делать, но тем не менее, Джастин прав. Никаких претензий по поводу подтасовки голосов при таком количестве печатей быть просто не может. Отлично. Потом я напишу большое объявление и повешу на двери библиотеки, а также разместим информацию в газетах, поделилась я планами, думаю, желающих будет много, потому что всегда выбор жюри любого праздника, это, как говорится, интриги, скандалы, расследования. А почему? Видно было, что Джастин не просто поддерживает беседу, а на самом деле не понимает, отчего все так рвутся в жюри хоть какого-нибудь маленького конкурса, а тут целый карнавал. «Потому что это маленький город, Джастин», — пояснила я, — «если тебя выбрали, значит, ты имеешь вес в местном обществе, твое мнение интересно другим, ты пользуешься авторитетом и уважением, здесь никому не важен твой диплом или служебные заслуги, а вот если ты был председателем или хотя бы участником жюри, это уже серьезно, это репутация». «Ну не знаю», — в голосе Джастина отчетливо слышалось недоверие, «мне кажется, это такая ерунда. Знаешь, мой дядя Кевин гораздо больше гордился тем, что дважды был председателем главного жюри на осенних ярмарках, чем своим дипломом. Я специально упомянула дядю Кевина, чтобы посмотреть, отреагирует ли Джастин на его имя, но меня ждало разочарование. Помощник старшего констебля вообще никак не отреагировал на мои слова. Как все непросто, улыбнулся он. Спасибо, что разъяснила, Маргарет. Если я тебе больше не нужен, то я пойду. Старший констебль Коннор составил мне работы на целый взвод полицейских, да и печать вернуть нужно, пока я про нее не забыл. Конечно, Джастин, кивнула я, еще раз огромное тебе спасибо за помощь. Всегда рад помочь. Он еще раз ослепительно улыбнулся и исчез за дверями библиотеки, а я села писать объявление. Внимание, начинаем голосование. Если вы считаете, что тот или иной житель Блейсбери достоин войти в состав жюри литературного карнавала, напишите его имя на листочке и опустите в коробку, которая стоит в библиотеке. Проголосовать можно один раз за одного жителя города. Отнеситесь к своему выбору ответственно. Результаты будут оглашены за неделю до карнавала в присутствии всех желающих. Несколько раз перечитав текст, я осталась им вполне довольна и, пожалев об отсутствии принтера, переписала его еще дважды. На оба окна и на дверь. Объявление, которое я собиралась прикрепить снаружи, пришлось упаковать в прозрачный файлик. Это была ужасно дефицитная вещь, и Мэгги раздобыла всего несколько штук во время предыдущей поездки в Хауптон. Но если повесить объявление просто так, то после первого же дождя его придется менять. Ну где же вы, принтеры, сканеры и повсеместное ламинирование документов? Наверняка это все уже есть, только пока не добралось до таких небольших провинциальных городков. Воспользовавшись клейкой лентой, которую Джастин великодушно оставил мне, я прикрепила объявление изнутри на окна, а потом вышла на улицу. Так как дверь в библиотеку была деревянной, я взяла с собой достаточно большие канцелярские кнопки, рассчитывая, что как-нибудь умудрюсь воткнуть их. Через 5 минут стало понятно, что кнопки втыкаться в плотное дерево категорически не желают, и я уже совсем было собралась начать обшаривать библиотеку в поисках молотка, когда за спиной послышалось вежливое: «Здравствуйте, мисс Стюарт, простите, но, может быть, вам помочь?» «Добрый день, мистер Гилмер», — я попыталась сдуть прилипшую ко лбу прядку. «Ох, я была бы вам очень признательна». Эта дверь оказалась такой твердой. Мистер Гилмер снисходительно усмехнулся и аккуратно оттеснил меня в сторону. Затем отобрал у меня объявление, внимательно его прочитал и удивленно покачал головой. «Кнопки давайте», — он протянул ладонь, на которую я послушно положила несколько кнопок. Когда я смотрела на то, как легко он вдавливает их в дерево, у меня сложилось впечатление, что дверь сделана максимум из сливочного масла. Так легко и без малейших видимых усилий мужчина втыкал кнопки по углам объявления. «Готово», — сказал он спустя максимум полминуты. «Видите, все очень просто. Вам не следовало самой пытаться это сделать. Здесь нужна простая грубая мужская сила, не более того». «О, благодарю вас», — совершенно искренне воскликнула я. «А я составила список, про который мы с вами в прошлый раз говорили». «Замечательно», — кивнул мистер Гилмер. «У вас ведь сейчас обеденный перерыв, не так ли, мисс Стюарт?» «Да», — я бросила взгляд на часы, — «мы сможем спокойно все обсудить. Предлагаю заняться этим в каком-нибудь месте, где мы параллельно сможем перекусить. Вы ведь позволите пригласить вас на ланч, мисс Стюарт? Глава 16. В книжках про любовь могут писать любую ересь, но ты должен знать правду. Женщины любят наглых. Значок защиты авторского права. Призрак. На ланч? Зачем-то переспросила я, растерянно глядя на невозмутимого мистера Гилмера. Именно, он улыбнулся краешком губ. Надеюсь, это не нанесет непоправимого урона вашей репутации, мисс Стюарт. Насколько я успел понять, нравы в Блейсбери строгие и консервативны, но не настолько. Ну, в общем-то, да, согласилась я, в ужасе представляя себе, сколько вопросов обрушится на меня, если я действительно отправлюсь на ланч в компании самого завидного жениха Блейсбери. Да меня же съедят, причем даже без хлеба и соли. Тогда не будем откладывать, мистер Гилмер улыбнулся, в очередной раз продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. «Хорошо, сейчас я только возьму свои расчеты», — обреченно вздохнула я, извлекая из ящика стола несколько листков, на которых вчера сделала все необходимые записи. Но стоило мне направиться к двери, как она распахнулась, и на пороге появилась миссис Фиона Чипман, супруга единоличного владельца всех трех имеющихся у нас аптек и по совместительству главная сплетница Блейсбери. Ну все, завтра абсолютно все будут знать, что ко мне в библиотеку захаживает мистер Гилмер, и еще неизвестно, чем мы тут в отсутствии посетителей занимаемся. Мне захотелось застонать и объяснить миссис Чипман, что она все неправильно поняла, но я усилием воли задвинула подальше это желание, явно пришедшие ко мне от Мэгги и совершенно несвойственной Маргоши. С чего это я должна оправдываться, если не сделала ничего дурного? «Добрый день, миссис Чипман», — вежливо поздоровалась я, а мистер Гилмер промолчал и лишь слегка поклонился, со скучающим видом изучая книжные стеллажи. «Здравствуй, Маргарет», — ответила аптекарша, переводя горящий любопытством взгляд с мистера Гилмера на меня и обратно. «Еще раз добрый день, мистер Гилмер, мы с вами виделись совсем недавно», — равнодушно ответил мужчина. «Но, конечно же, доброго вам дня, миссис Чипман. Мисс Стюарт, вы готовы? Ты уходишь, Маргарет», — изумилась посетительница. «У меня обеденный перерыв», — пояснила я, кивая в сторону таблички с часами работы. «У вас что-то срочное, миссис Фиона?» «Да, я прочитала объявление и хочу проголосовать», — решительно заявила аптекарша. «Вот коробка, вот бумага, ручки и карандаши», — я показала на стол неподалеку от двери. «Мистер Гилмер, раз уж вы зашли, может быть, тоже проголосуете? Давайте мы сначала все же обсудим наши рабочие вопросы», — подумав, ответил он. «А потом уже, когда заключим договор, вы мне расскажете подробнее о голосовании». «Хорошо», я благодарно улыбнулась мистеру Гилмеру, так как поняла, он специально акцентировал внимание на том, что зашел ко мне исключительно по деловому поводу. «У меня крайне мало свободного времени, мисс Стюарт», — продолжил он, «я еще сегодня планировал успеть добраться до Хауптона, поэтому, если не возражаете, давайте все вопросы обсудим за ланчем». «Миссис Фиона», — обратилась я к аптекарше, которая с жадностью уловила каждое слово, «если вы уже проголосовали, то позвольте мне уделить полчаса мистеру Гилмеру». «Конечно, Маргарет», — поспешно проговорила посетительница, «я, как и сказано в объявлении, написала имя на листочке и сейчас положу в коробку. А зачем на ней столько клейкой ленты, да еще и с печатями? Чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения в том, что все записки, опущенные в коробку, будут в целости и сохранности», — пояснила я, — «это печати городского полицейского управления. Новый помощник старшего констебля, мистер Холмс, был так любезен, что засвидетельствовал прочность коробки и лично поставил печати. Тогда действительно можно не беспокоиться», — согласилась миссис Чипман. «Ну ладно, я побегу, у меня еще столько дел сегодня». «Столько дел». С этими словами она бросила еще один многозначительный взгляд на мистера Гилмера и поспешно вышла из библиотеки, лишь ромашки на модной шляпке качнулись. «Спасибо», — вздохнула я, проводив ее взглядом и забирая со стола ключ, не уверена, что это поможет, но все равно спасибо, мистер Гилмер. «Алекс», — негромко проговорил он, — «раз уж миссис Чипман заподозрила нас с вами, Всевышний знает в каких страшных грехах, то, полагаю, мы вполне можем перейти на более демократичную форму обращения. Как вы думаете?» «Наверное», — не слишком уверенно отозвалась я, подумав, что как-то стремительно перехожу на уровень приятельских отношений с теми, кого подозреваю в обмане и от кого жду неприятностей. «Тогда можете называть меня Маргарет или Мэгги, Чего уж, благодарю, улыбнулся мистер Гилмер, то есть Алексей любезно распахнул передо мной тяжелую дверь библиотеки. К счастью, в большинстве окрестных учреждений обеденное время еще только начиналось, и народ на улицу не высыпал, так что нам с мистером Гилмером, пока мы шли в сторону кафе, досталось всего каких-то десятка три в разной степени любопытных, удивленных и недоумевающих взглядов. Мой спутник, казалось, их вообще не замечал, во всяком случае, он невозмутимо вел со мной исключительно светскую беседу о погоде, о Блейсбери, о будущем торговом центре. Когда мы наконец-то сели за столик в кафе, я с облегчением перевела дух. Народу было немного, да и столик деликатный мистер Гилмер, называть его Алексом у меня пока категорически не получалось, выбрал в тени раскидистого дерева, подальше от улицы. «Здесь нам не будут мешать шум проезжающих машин и разговоры посетителей», — пояснил он свой выбор. «Итак, Маргарет, я готов выслушать ваши предложения, но только после того, как вы сделаете заказ, чтобы потом не прерываться». «Хорошо», — я молча кивнула и попросила у подошедшей официантки кофе и какой-нибудь легкий десерт. Мой спутник, в отличие от меня, мелочиться не стал, и помимо чайника чая заказал пару сэндвичей и большой кусок ягодного пирога. «У нас планируется два литературных конкурса и два сопутствующих, начало я, итого, всего четыре конкурса. Я умею считать, Маргарет», — хмыкнул наш будущий генеральный спонсор, — «давайте ближе к делу. Простите, если я невежлив, но мне действительно еще в Хауптон сегодня ехать». «Хорошо, я и не подумала обижаться. Нам нужно будет шесть призов посолиднее и шесть поскромнее». «Посолиднее, это на литературные конкурсы», уточнил мистер Гилмер. «Ну, если рассуждать логически, раз карнавал литературный, что вы видите в качестве призов и на какую сумму ориентируетесь? Я думала о книгах, знаете, подарочные издания бывают, или какие-то иллюстрированные альбомы хорошего качества, плюс недорогую статуэтку, знаете, типа тех, что выдают выпускникам колледжей. Вы считаете это призами?» В глазах мистера Гилмера было столько искреннего недоумения, что мне стало смешно. «Это же не серьезно, Маргарет. А у вас есть другие предложения?» «Ну, я конкретно не думал, но давайте будем говорить хотя бы о настольных часах или интересных вазах. На худой конец, чайные или кофейные пары можно подобрать. Если уж вы хотите, чтобы я участвовал в этом мероприятии в качестве спонсора, то не выставляйте меня скупердяем». Мне было неловко просить дорогие призы, я смущенно улыбнулась. «Мы-то от библиотеки можем только грамоту и букет презентовать». «Хорошо, я вас понял, Маргарет». Он помолчал и потом кивнул каким-то своим мыслям. «Давайте исходить примерно из 150 фунтов на крупный приз и по 100 на более мелкие. Как считаете?» «О, это очень много, мистер Гил. Алекс», поправилась я, увидев насмешливо выгнутую бровь, «но если вы сможете потратить такую сумму, это будет очень благородно с вашей стороны. Полагаю, жители Блейсбери по достоинству оценят такой жест. А вы», задумчиво рассматривая сандвичи и явно выбирая, с какого начать, неожиданно спросил мистер Гилмер. «Что я?» «Вы оцените такой жест, Маргарет». Определившись с сандвичем, он со здоровым аппетитом молодого мужчины принялся за еду, а я смотрела на свой десерт и судорожно пыталась сообразить, как лучше ответить. «Ну и я, конечно», постаравшись улыбнуться максимально безмятежно, ответила я ведь организатор карнавала. «Я не об этом», серые глаза были серьезными, и это напрягало, не организатор карнавала библиотекарь мисс Маргарет Стюарт, а красивая девушка Мэгги, она оценит мой поступок. Я настолько растерялась, что ляпнула то, на что воспитанная Мэгги никогда не отважилась бы. «Вы к мне клеитесь, мистер Гилмер». «Допустим», абсолютно спокойно проговорил он, и не подумав смутиться, «что вас в этом удивляет, Мэгги?» «Меня, все», честно ответила я. «Почему? Вы красивая девушка, умная, самостоятельная, воспитанная, из хорошей семьи и вполне можете стать достойной спутницей любому мужчине». «Спасибо за комплимент, конечно», откашлившись, проговорила я, «но в мои ближайшие планы не входит устройство личной жизни, понимаете, у меня карнавал, потом осенняя ярмарка, а я разве сказал, что тороплю вас? У меня тоже масса дел, которые практически не оставляют мне свободного времени, но рано или поздно его станет больше. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Вы ведь не станете возражать, если я время от времени буду оказывать вам небольшие, ни к чему не обязывающие знаки внимания? Если ни к чему не обязывающие, то не буду», — невольно улыбнулась я. «Ну вот покажите мне девушку, которую оставит равнодушной подобное предложение, особенно если оно исходит от человека, возглавляющего список лучших женихов. Но мне не хотелось бы, чтобы ваше внимание стало предметом обсуждения в Блейсбери. Я постараюсь стать секретным поклонником», — засмеялся мистер Гилмер, «и это никак не скажется на моем участии в карнавале. Я готов подписать с вами соответствующий договор, Маргарет. Сегодня я уеду в Хауптон, там проконсультируюсь со своим юристом, как правильнее его составить, и в пятницу постараюсь к вам заглянуть. Если хотите, могу прихватить с собой кого-нибудь, чтобы уж наверняка вас не скомпрометировать. Думаю, это было бы неплохо», — подумав, согласилась я, «спасибо за то, что беспокоитесь обо мне, Алекс. А скажите, Маргарет, что говорил мистер Гилмер дальше, я не слышала, так как неподалеку от кафе, причем именно с той стороны, где мы сидели, остановился небольшой ярко-желтый автобус с табличкой «Хауптон Блейсбери Хауптон», и из него вышел высокий красивый брюнет со щегольскими усиками, в модном костюме и с небольшой дорожной сумкой в руках.